Глава 26. «Ну что, выспалась?» — спрашивает мужчина. «Что вам нужно?» Приподнимаюсь, перебарывая тяжесть в голове и прижимаясь спиной к спинке дивана, рассматривая мужчину, которого видела в день нашей помолвки. С ним проводила время одна из конкурсанток, и этот мужчина долго сидел за нашим столиком, разговаривая с Назаром, и я не могу сказать, будто между ними чувствовалась какая-то напряженность. Но тогда для чего он меня выкрал? Мне? Он берет стул и садится напротив меня, с любопытством осматривая. Мне нужно сбить спесь твоего жениха. Слишком много гонора. А я тут при чем? Смотрю прямо в его холодные серые глаза. Выглядит он так, что никогда в жизни не скажешь об этом мужчине, что он связан с криминалом. Русые волосы стильно подстрижены, в уголках глаз лучики морщин, а вокруг более глубокие борозды, будто этот мужчина много улыбается. Белоснежные зубы, кашемировый свитер и темные брюки, что вряд ли являются излюбленной одеждой бандюков. Ты его любимая девочка, невеста. Ради тебя ему придется изменить кое-какие свои решения. Тогда вы поторопились с похищением. Усмехаюсь. «Отчего же?» — обманчиво нежно говорит он. «И эта манера общения кажется мне знакомой, и оттого мурашки ползут по телу. Пока я ему не жена, он запросто может кинуть на растерзание любым врагам и возвращать не станет. Осознаю, что, вероятнее всего, это мой конец. Потому что если я стану бесполезной для похитителя, от меня избавятся, а пауку после плена я больше не буду нужна». Он сам это четко сказал. И у меня нет причин не доверять ему в этом. А у нас тут, похоже, проблема с самооценкой. Его взгляд медленно ползет по моему телу, не пропуская ни единого миллиметра. Но ты не переживай, крошка. Если Назар не отреагирует на твое похищение, то я знаю того, кто очень сильно хотел бы тебя забрать себе. Кому я могу понадобиться? Меня пугают подобные заявления. Потому что я лучше получу пулю в лоб, чем дам до себя дотронуться еще какому-то постороннему мужику. Несмотря на то, как начинались наши отношения, я ощущаю Назара своим мужчиной и не хочу знать других. Вот только теперь о нем стоит забыть и сосредоточиться на том, как мне отсюда выбраться, и желательно до того, как меня сочтут бесполезной. Тому, кто очень хотел с тобой познакомиться поближе, но ты, маленькая сучка, обломала его. Знаешь, серьезные дяди не любят, когда их водят за нос. А вы с пауком втянули его в ваши грёбаные брачные игры. Поэтому придется поплатиться. Но это на крайний случай. Если мне удастся получить от твоего ёбаря то, что мне нужно, то пойдешь с миром, и никто тебя даже пальцем не тронет. Вот только Назар никогда в жизни этому не поверит, а значит, не пойдет на сделку. Вы уже связались с Назаром? Все равно где-то внутри у меня еще теплится надежда на то, что паук успел проникнуться ко мне и сможет наплевать на свои принципы и просто сделает все возможное, чтобы вернуть меня. «Нет еще», — ухмыляется мерзавец. «Пусть понервничает». «И как долго он будет нервничать?» «Дождемся, когда истекут сутки». «Жестко. Сутки держать человека в неведении». За это время меня могли пустить по кругу и сделать такие вещи, после которых пауку даже смотреть будет противно в мою сторону. Плохой план. Тяжело выдыхаю я, не до конца понимая, сказала я это вслух или мысленно. И что в нем плохого? Сощурившись, смотрит он на меня. Он решит, что на мне теперь пробы ставить негде и пальцем не пошевелит. Мужик напрягается, явно начиная думать на заданную тему. «А в этом что-то есть», — чешет он подбородок. «Я же говорю», — пожимая плечами. Незнакомец резко поднимается на ноги, так что стул, на котором он сидел, падает назад. «Накормите ее», — бросает он моей охране. «Я скоро вернусь». «А?» — растерянно оборачивается в нашу сторону бугаи. «Покормить девку надо». «А чем?» «Похоже, придется сделать заказ». Спокойно отвечает второй. «Эй, ты!» — зовет меня. Оборачиваюсь на зов. «Пиццу будешь?» В ответ я лишь киваю. «И на меня тоже мясную!» — говорит его напарник. «Хорошо!» Набирает номер доставки идиот, которому явно не стоит называть достоверный адрес того дома, где они прячут похищенных людей. А у меня появляется идея.